тут со своего места быстро поднялся ученик по имени Наньжунгу и сказал: «А что должен делать такой старый человек, как я, чтобы достичь совершенства, описанного вами, учитель?» На это Гэн Санчу ответил: «Не ущемляй свое тело, береги свою жизнь, не допускай в мыслях суеты. Если сможешь прожить так 3 года, считай, ты выполнил мой совет». «Все глаза выглядят одинаково, я не знаю, каково различие между ними, а слепой себя не видит», — сказал Наньжунгу. «Все уши выглядят одинаково, и я не знаю, каково различие между ними, а глухой себя не слышит. Сознание у всех одинаковое, я не знаю, чем оно отличается у разных людей, но безумец себя не сознает». Фукунага полагает, что слепой, глухой и безумец обозначают здесь состояние безотчетного постижения пути. «Тела людей подобны друг другу, и тем не менее их разделяет какое-то расстояние. Я хочу быть подобным вам, но не могу этого достичь. Только что вы сказали мне: храни в целости свое тело, береги свою жизнь, не допускай суеты в мыслях. Я, Гу, жажду понять эти слова, но они пока что достигли только моего слуха. Мне больше нечего сказать тебе», — ответил Гэн Санчу. «Недаром говорят, что роящиеся мошки не превратятся в куколку. Юэская курица не высидит гусиное яйцо. Дело не в том, что жизненные свойства этих птиц различны. Их способности или неспособность обусловлены величиной таланта. Оказалось, что моих талантов не хватает для того, чтобы просветить тебя. Почему бы тебе не поехать на юг и не встретиться с Лао-цзы?» Наньжунгу взвалил на спину дорожный мешок с провизией и, проведя в пути 7 дней и 7 ночей, пришел к дому Лао-цзы. «Не от Чу ли ты пришел?» — спросил его Лао-цзы. «Да», — ответил Наньжунгу. «А почему ты привел с собой так много людей?» Наньжунгу в недоумении оглянулся. «Ты не понял, о чем я спросил?» — задал ему вопрос Лао-цзы. Наньжунгу потупился от стыда, потом поднял голову и сказал со вздохом: «Сейчас я забыл свой ответ вам, и поэтому забыл вопрос, с которым хотел обратиться к вам». «О чем ты? Если у меня не будет ума, люди назовут меня глупцом, а если у меня будет ум, он принесет мне несчастье. Если я буду добрым, то причиню вред себе, а если буду недобрым, то причиню вред другим. Если я буду справедливым, то навлеку беду на себя, а если буду несправедливым, то навлеку беду на других. Как же мне избежать этих 3 затруднений? «Я понял тебя, еще только взглянув на тебя. А теперь слова твои говорят о том же. Ты испуган и растерян, словно дитя, оставшееся без отца и матери. Ты хочешь шестом достать до морского дна. Ты сам навлекаешь на себя погибель, идешь против собственной природы и не знаешь, где выход. Как ты жалок!» Наньжунгу попросил у Лао-цзы разрешения остаться в его доме. старался усвоить все доброе и отринуть все худое, 10 дней предавался размышлениям, а потом снова пришел к Лао-цзы. Тот сказал: «Ты очистился? В душе твоей стало больше жизни. Однако в тебе еще гнездится немало дурного. Не позволяю увлеченности внешним связывать тебя. Поставь ей преграду внутри себя. Однако ж, когда чувства внутри стеснены, их тоже трудно обуздать, следует выпускать их наружу. Даже тот, кто управляется и с внешним, и с внутренним в себе, не способен поддержать в себе полноту жизненных свойств пути. Что же говорить о том, кто живет, пренебрегая путем?» Наньжунгу сказал: «Когда в деревне заболеет человек, сосед расспрашивает его, а больной может рассказать о своей болезни, но его рассказ о болезни — это еще не сама болезнь. Когда я спрашиваю вас о великом пути, я словно пью снадобье, от которого мой недуг только усиливается. Хотелось бы услышать о том, что есть главное для сбережения жизни». «Ты хочешь знать о том, как сберегать свою жизнь?» — ответил Лао-цзы. «Ну так слушай. Способен ли ты охватить единое и не терять его? Можешь ли ты, не прибегая к гаданию на панцирях черепах и стеблях трав, узнавать о будущем счастье или несчастье? Знаешь ли ты, когда следует остановиться? Способен ли все отринуть? Можешь ли оставить людей и искать самого себя? Можешь ли уйти от всего? Можешь ли быть без дум и забот? Можешь ли стать младенцем? Ведь младенец кричит целыми днями и не хрипнет, таков предел гармонии». Парафраз изречения Лао-цзы. Смотри Дао Дэ Цзин, глава 55. «Он целыми днями сжимает кулачки, и ничего не хватает. Такова всеобщая полнота жизненных свойств. Он целый день смотрит и не мигает, такова его несвязность внешним. Он идет, сам не знаю куда, останавливается, сам не знаю почему. Он ускользает от всех вещей и плывет вместе с переменами». В оригинале употреблено словосочетание «вэй-и», характерное для лексики Джуанзы. «Таков путь сбережения жизни». «Стало быть, таковы свойства совершенного человека?» — спросил Наньжунгу. «Нет, это еще не все», — ответил Лао-цзы. «Таковы лишь способности к тому, что мы называем растопить снег, сколоть лед. Совершенный человек пропитание свое находит в земле, а радость получает от неба». В оригинале говорится буквально, что мудрый общается в пище и в радости. Большинство комментаторов полагают, что здесь имеется в виду общение с другими живыми существами. Сходная по смыслу фраза встречается в главе 24.